гуманизм и современность. Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека, иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством. Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя. Воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне, египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве. Но есть другая социальная архитектура. Ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека. Не на ничтожестве личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями. Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры. Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и отвыкший от монументальных форм общественной жизни, приученный к государственно-правовой плоскости XIX века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это — крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить. Простая механическая громадность и голое количество — враждебный человеку. И не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная готика. Свободная игра тяжести и сил, человеческое общество, задуманное как сложный дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально, и каждая частность аукается с громадой. Инстинкт социальной архитектуры, то есть устроение жизни в величественных монументальных формах, казалось бы, далеко превосходящих прямые потребности человека, глубоко присущ человеческим обществам, и не пустая прихоть диктует его. Откажитесь от социальной архитектуры, и рухнет самая простая, для всех несомненная и нужная постройка, рухнет дом человека, человеческое жилье. В странах, угрожаемых землетрясением, люди строят плоские жилища, и стремление к плоскости, отказ от архитектуры, начиная с Французской революции, проходит через всю правовую жизнь XIX века, который весь прошел в напряженном ожидании подземного толчка, социального удара. Но землетрясение не пощадило и плоские жилища. Хаотический мир ворвался и в английский дом, и в немецкий. Хаос поет в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и заслонками. Как оградить человеческое жилье от грозных потрясений? Как застраховать его стены от подземных толчков истории? Кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека, не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует? Правовое творчество последних поколений оказалось бессильным оградить то, ради чего оно возникло, над чем оно билось и бесплодно мудрствовало. Никакие законы о правах человека, никакие принципы собственности и неприкосновенности больше не страхуют человеческого жилья. Дома больше не спасают от катастрофы, не дают ни уверенности, ни обеспечения. Англичанин больше других лицемерно заботится о правовых гарантиях личности, но он забыл, что понятие «home» возникло много веков назад в его же стране как понятие революционное, как естественное оправдание первой социальной революции в Европе по типу своему более глубокой и родственной нашему времени, чем французская. Монументальность надвигающейся социальной архитектуры обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе всемирной домашности, на потребу человека, расширяя круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского. Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и телеологии так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленные печки сегодняшнего дня. Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон. То, что ценности гуманизма ныне стали редки, как бы изъяты из употребления и подспудны, вовсе не есть дурной знак. Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но как золотой запас они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно. Переход на золотую валюту — дело будущего, и в области культуры предстоит замена временных идей, бумажных выпусков, золотым чеканом европейского гуманистического наследства. И не под заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день, и как ходячая звонкая монета пойдут по рукам, когда настанет срок. 1923.